«Я частично кикаха», — сказала Нина, не удержавшись от того, чтобы не проболтаться. «Моя бабушка со стороны папы была чистокровной кикаха». «Я знаю». «О! Как будто это преступление», — подумала Нина. «Хотя, может быть, с его точки зрения так оно и есть. Кто знает, что скрывается за этими его страшными глазами? Может, он имеет что-то против индейцев? Неважно, насколько чистая кровь течет в их жилах». «Я Вао Це, дух земли», — сказал Элвер, — «зимний дух. Там, где она поселяется, никогда не сходит снег, ничего не растет. Круговорот времен года останавливается. А когда он не движется, тогда прекращается и круговорот наших собственных жизней. Мы оказались окруженными со всех сторон вечной зимой. Без обновления наши души чахнут и стареют. Мы все стали слегка ненормальными. Некоторые умирают. В конце концов, умрем мы все». Его резкий голос прозвучал мучительно горько, а взгляд был пронизан болью и гневом. «Умирание — это часть другого цикла, другого круговорота», — добавил он. «Мы можем смириться с этим, но я, Вао Це, обрушила это на нас слишком быстро и слишком неестественно». Он снова умолк, но на этот раз в воздухе сгустилось такое сильное напряжение, что Нина едва могла вздохнуть. В груди стало так тесно, что легкие, видимо, просто не могли работать нормально. «Я все еще не понимаю», — начала она. «Какое отношение это имеет к тебе?» — Нина кивнула. «Даже духи не бессмертны. Самые простые имеют свой срок, совсем как мы, но некоторые уже вкусили поклонение, поэтому набрались сил и даже достигли более продолжительной жизни. Они начинают испытывать потребность в этом поклонении, как в пище. Если его нет, они чахнут и угасают. Они привыкают считать себя бессмертными и могущественными. Когда им отказывают в поклонении, они ищут для себя пропитание другими способами». Нина вдруг поймала на себе его взгляд, от которого у нее по коже побежали мурашки. «Вот сейчас начнется», — подумала она. У нее задрожали колени. «Вы же не собираетесь скормить меня ей?» «Нет?» — спросила она. Элвер покачал головой. «Как раз наоборот». Нину захлестнула волна облегчения. Снимая напряжение, так воздух выходит из лопнувшего шарика. Но тут Элвер сунул руку во внутренний карман своего плаща и вытащил оттуда автоматически открывающийся складной нож. Одно движение большого пальца, и его идеально гладкое стальное лезвие выскочило из рукоятки с резким щелчком, от которого ее сердце заколотилось с бешеной скоростью. «Я должен убить тебя, чтобы она не смогла подкрепиться за твой счет», — сказал Элвер. Он произнес эти слова виноватым голосом, а в глазах, устремленных на нее, читалась скорее печаль, чем сознание долга перед своим народом.